Улицы Теночтитлана, как всегда, были запружены народом, а рынок Тлатальолько оставался по-прежнему оживленным, многоцветным и шумным. Единственным почти безлюдным местом во всем городе стало сердце сего мира. Мраморные плиты площади так и не отмыли от крови, но пересекали ее теперь только жрецы расположенных там храмов, продолжавшие, как подобало, исполнять рутинные обряды. Кортес, разумеется, прознал об учиненной его подчиненными резне. Он приближался к городу с опаской, ибо ожидал враждебных выступлений и не хотел подвергать свою, пусть даже и столь грозную армию, риску попасть в засаду. Обогнув Тескока на благоразумном расстоянии, как и раньше, Кортес вышел к южному берегу озера, но не направился в Теночтитлан по южной, самой длинной насыпи, ибо решил, что растянувшись по ней его войско окажется уязвимым для нападения и обстрела с воды и с лодок. Он продолжал путь вдоль озера к западному побережью, оставив принца черного цветка с его воинами прикрывать смотревшие на город через водную гладь тяжелые пушки, и выбрал для переправы дамбу у Тлакопана как самую короткую из трех и, следовательно, самую безопасную. Кортес лично во главе примерно сотни всадников галопом проскакал по дамбе, видимо, рассчитывая, что при столь стремительном натиске его противники просто не успеют убрать мосты. Но мосты оставались на месте, путь в Теночтитлан никто не перекрывал, и на дамбу отрядами по 100 человек хлынули пешие солдаты. Оказавшись на острове, Кортес, должно быть, вздохнул с облегчением. Он не столкнулся не только с засадами или попытками преградить ему путь, а даже с открытыми проявлениями враждебности. Конечно, радостных толп, осыпающих чужеземцев цветами на улицах, не встречалось, но не было и гневных выкриков или брань. Так что наверняка Кортес, вступая в город в главе 1500 соотечественников, не говоря уж о поддержке 1000 союзников, расположившихся дугой на материке, чувствовал себя всемогущим. А возможно, он даже решил, что мы, Мешикатль, окончательно смирились, признав его превосходство. Во всяком случае, войска испанцев прошли по дамбе и вступили в город с видом победителей и полноправных хозяев. Увидев, что центральная площадь пуста, Кортес не выказал ни малейшего удивления. Возможно, он решил, что ее расчистили для его удобства. Так или иначе, основные силы испанцев, подняв страшный шум и распространяя ужасные зловония, начали располагаться там лагерем, привязывая лошадей, разжигая костры и устанавливая шатры, то есть обустраиваясь так, словно намеревались оставаться там на неопределенное время. Всем тлашкалтекам, кроме нескольких вождей и благородных воителей, пришлось покинуть дворец Ашаякатля, чтобы освободить место испанцам и тоже расположиться на площади. Вот и Кусома с группой верных придворных в первый раз после той страшной ночи также вышел туда, чтобы поприветствовать Кортеса, но тот проявил полное пренебрежение. Сделал вид, будто не замечает его, и прошел во дворец бок о бок с своим новым товарищем Нарваесом. Могу поспорить, что, ввалившись туда, оба первым делом потребовали еды и питья. И представляю, как вытянулись у них физиономии, когда вместо слуг на их зов явились лишь солдаты Альварадо. А вместо разнообразных яств командирам предложили заплесневелые бобы. Мне бы также очень хотелось услышать первый разговор Кортеса с Альварадо. Послушать, как этот солнцеволосый вождь расписывал свои геройские подвиги при подавлении восстания безоружных женщин и детей, так как воины Мешика остались целы и по-прежнему представляли собой угрозу. Кортес и его возросшие войска явились на остров во второй половине дня. Очевидно, он, Нарваес и Альварадо совещались до наступления ночи, но что именно они обсуждали и к какому пришли решению, никто не знал. Так или иначе, в какой-то момент Кортес послал своих солдат через площадь во дворец Мотекусомы, где те, орудуя копьями и ломами, снесли стены, за которыми наш чтимый глашатый пытался укрыть свою казну. Словно муравьи, снующие между горшком с медом и своим муравейником, принялись они торопливо двигаться по площади туда-сюда между двумя дворцами, перенося золото и драгоценности в пиршественный зал Кортеса. На это у солдат ушла большая часть ночи, ибо сокровища были несметными и вдобавок имели не самую удобную для переноса форму. Вижу, что вы удивлены, так что мне, наверное, следует объяснить поподробнее. Поскольку мешикатли верили, что золото — это священное испражнение богов, Наши хранители сокровищ не просто собирали его в виде золотого песка или необработанных самородков. Золото у нас не отливали в слитки и не чеканили из него монеты, как это принято в Испании. Перед тем, как отправиться в сокровищницу, металл проходил через искусные руки золотых дел мастеров, которые увеличивали ценность и красоту металла, превращая его в статуэтки, в инкрустированные драгоценными камнями ювелирные украшения, в медальоны и диадемы, филигранные кубки, бокалы и блюда, словом, в различные произведения искусства, создаваемые во славу богов.